Глава четвертая. «Здесь довольно чисто», — сказал я, медленно оглядывая комнату. «Я имею в виду, в квартире вообще чисто. Кто-то регулярно убирается». «Домработница», — машинально ответил граф. «Приходит 3 раза в неделю». «И она протирает картины». «Разумеется. Это ценные вещи, за ними нужен уход». «Тогда почему рама этой картины?» Я указал на портрет Екатерины, вся в отпечатках. «Если домработница протирает ее 3 раза в неделю, она должна быть идеально чистой». Граф открыл рот, чтобы что-то сказать, но я уже вскочил с кресла и бросился к портрету. «Что ваша жена делала с картиной?» Спросил я, и мой голос звенел от напряжения. «Конкретно вот с этой, не с другими, с этой!» Граф растерянно моргнул. «Что делала? Ничего особенного, просто любовалась. Это ж наша Катенька, она по ней очень скучает. Ну и иногда, проходя мимо или на ночь, она целовала портрет, прикасалась губами, как бы посылала дочери воздушный поцелуй». Я не смотрел на изображение, я смотрел на раму. Позолоченную раму, покрытую тонким слоем чего-то, что оставляло отпечатки губ. Раму, к которой любящая мать прикасалась каждый день, утром и вечером, месяц за месяцем, год за годом. «Фэрк», — сказал я, и мой голос был странно спокойным. «Что ты чувствуешь на этой раме? Ни пыль, ни отпечатки. Что-то еще?» Бурундук принюхался, долго, сосредоточенно. «Странное что-то», — сказал он наконец, как будто запах болезни. «Тот же самый, что был в палате, только слабее. Концентрирование». Я протянул руку и осторожно кончиками пальцев коснулся позолоты. Под пальцами было что-то странное. Не просто краска, не просто лак. Что-то другое. «Ваше сиятельство», — сказал я, не оборачиваясь. «Эта картина, откуда она? Кто ее рисовал? Где делали раму?» Граф подошел ближе. «Это подарок от Катеньки. Она прислала ее из Шанхая, кажется, 3 года назад. Да, 3 года. На годовщину нашей свадьбы. Портрет написала сама, там же и раму заказала у какого-то местного мастера-китайца, который специализируется на традиционных техниках. 3 года. 3 года назад у Анны Минеевой впервые появились симптомы. Артралгии, боли в суставах. 3 года она каждый день целовала эту картину утром и вечером. И 3 года яд, если это был яд, накапливался в ее организме. «Мне нужно забрать эту картину», — сказал я, — «прямо сейчас, в лабораторию, на токсикологический анализ». Граф смотрел на меня, и в его глазах я видел понимание, медленное, страшное понимание того, что подарок любимой дочери мог оказаться орудием убийства. «Катенька», — прошептал он, — «нет, нет, этого не может быть. Она любит мать. Она бы никогда...» «Я не говорю, что ваша дочь виновата», — перебил его я. «Возможно, она сама того не знала. Возможно, мастер, который делал раму, использовал какое-то традиционное покрытие с токсичными компонентами. Свинец, ртуть, мышьяк, что-то там еще. Китайские ремесленники иногда применяют странные старинные рецепты, которые давным-давно запрещены в Европе». Я осторожно снял картину со стены. «Но чтобы это выяснить, мне нужен анализ. И он мне нужен сейчас». Граф молча кивнул. Его лицо было белым, как мел. Машина графа. Черный массивный внедорожник с тонированными стеклами и мотором, который урчал, как сытый хищник, неслась по улицам Владимира, игнорируя светофоры, знаки ограничения скорости и возмущенные гудки других водителей. Позади нас, не отставая ни на метр, следовал второй автомобиль с охраной. Такой же черный, такой же хищный. И вместе мы представляли собой маленький кортеж, перед которым расступался даже самый плотный городской поток. Я сидел на заднем сиденье. Картина в позолоченной раме стояла рядом. Я думал о том, какая же жестокая ирония судьбы заключена в этом предмете. Подарок любящей дочери, присланный из далекого Шанхая с самыми лучшими намерениями. И этот же подарок медленно, год за годом, убивал ее мать. Если я прав, конечно. Если анализ подтвердит мою теорию. А если нет? Я отогнал эту мысль, потому что сомнения сейчас были роскошью, которую я не мог себе позволить. Шаповалов сидел в камере, суд уже начался, и времени на перепроверку гипотез просто не оставалось. Либо я прав, либо... Не-не-не-не-не, я прав, я должен быть прав. «Двуногий!» — голос Фырка раздался у меня прямо в голове, потому что при водителе и охране Бурундук предпочитал общаться телепатически. «Ты так вцепился в эту картину, что она кажется будто из чистого золота. Ну, расслабь пальчики-то, а то сломаешь раму раньше, чем доберемся до лаборатории». Я посмотрел на свои руки и понял, что Фырк прав. Я держал картину с такой силой, что побелели костяшки пальцев. В итоге я заставил себя ослабить хватку, глубоко вдохнуть и выдохнуть. Граф сидел рядом со мной, вцепившись в подлокотник двери с не меньшей силой. Время от времени он бросал взгляд на картину, на портрет своей дочери, и каждый раз его лицо искажалось, как от физической боли. «Объясните», — сказал он наконец, и его голос был хриплым, надтреснутым, словно он не спал несколько ночей подряд, и все это время только и делал, что кричал. «Ну вот объясните мне все с самого начала, Разумовский. Медленно, подробно, да так, чтобы я понял, что вот это вот все значит». Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, потому что объяснять предстояло человеку без медицинского образования, который находился на грани нервного срыва, человеку, который одновременно хотел и боялся услышать правду. «Видите ли, граф, ваша дочь, сама того не подозревая, прислала из Шанхая своего рода троянского коня. Начал я, стараясь говорить спокойно и размеренно, как говорю с родственниками тяжелых пациентов, когда нужно сообщить плохие новости. И рама этой картины, судя по всему, покрыта лаком или краской на основе солей тяжелых металлов». «Тяжелых металлов?» — переспросил граф, непонимающе. «Что это значит?» «Свинец, кадмий, ртуть, мышьяк. Существует целый ряд веществ, которые называют тяжелыми металлами из-за их высокой атомной массы. Они токсичны для человеческого организма, но при этом некоторые из них до сих пор используются в традиционных ремеслах. Особенно в странах Азии, где древние рецепты передаются из поколения в поколение без оглядки на современные стандарты безопасности». Я посмотрел на раму картины, на ее красивую позолоту, которая мягко поблескивала в свете, проникающем через тонированные стекла. Соединение кадмия, например, дают очень красивый золотистый оттенок, ярко-желтый, теплый, благородный. Художники веками использовали кадмиевые пигменты для своих картин. Но вот проблема вся в том, что кадмий — сильнейший яд, который накапливается в организме и вызывает тяжелейшее поражение почек, печени, костей и сосудов. Граф слушал меня, и я видел, как его лицо меняется. Непонимание сменяется осознанием, а осознание — ужасом. «И что?» — выдавил он. «Рама покрыта какой-то ядовитой краской. И что из этого? Моя жена не... Она же не...» «Ваша жена каждый день целовала ее». Перебил меня граф, и его голос упал до шепота. «Боже мой! Каждое утро и каждый вечер она целовала портрет Катеньки. Это был ее ритуал, ее способ чувствовать себя ближе к дочери». Он повернулся ко мне, и в его глазах я увидел такую смесь ужаса и отчаяния, что мне стало физически больно. Но как же вы поняли? Как, черт возьми, вы смогли это знать?» «Граф, это было единственное логичное объяснение всей картины болезни», — ответил я. «Я искал источник отравления, искал что-то, с чем ваша жена контактировала регулярно, изо дня в день, на протяжении длительного времени. Вода, еда, косметика — все это было чисто. И оставалось только одно — то, к чему она прикасалась каждый день, но что никто не додумался бы проверить». Я помолчал, глядя в окно на мелькающие мимо дома старинные особняки, церкви с золотыми куполами, парки с голыми деревьями. Владимир был красивым городом, древним, величественным, и мне подумалось, что в этих стенах за века произошло немало трагедий. Но это... трагедия любящей матери, которую медленно убивал подарок любимой дочери, была одной из самых жестоких. «Постоянный многолетний контакт с токсином в микроскопических дозах», — продолжил я. «Каждое утро и каждый вечер поцелуй в раму. Несколько микрограммов яда, проникающего через слизистую оболочку губ, вот по отдельности, вот ничтожное количество, которое здоровый организм мог бы вывести без серьезных последствий. Но вот она же день за днем, месяц за месяцем, год за годом целовала. И эти микрограммы накапливались в тканях, откладывались в почках, печени и в стенках сосудов. 3 года, — прошептал граф. Картина у нас висит 3 года. Вот именно столько времени и потребовалось яду, чтобы накопиться до критической концентрации. Соли тяжелых металлов вызывают хроническое воспаление, медленное, тихое, незаметное. Это воспаление постепенно разрушает ткани, повреждает сосуды, нарушает работу органов. И в случае вашей жены оно привело к развитию вторичного токсического васкулита, воспаления сосудов, вызванного внешним отравляющим агентом. Я повернулся к графу и посмотрел ему прямо в глаза. И именно васкулит является причиной всего, что произошло. Почечная недостаточность, потому что воспаленные сосуды почек перестали нормально фильтровать кровь. Кровотечение, потому что стенки сосудов стали хрупкими, как старый пергамент. Проблемы с печенью, с селезенкой, с сердцем — все это следствие одного и того же процесса, который шел годами исподволь и не привлекая внимания. «А операция?» Голос графа был едва слышен. «Операция Шаповалова была безупречной», — сказал я твердо. «Я изучил все материалы, просмотрел полностью видеозапись. Игорь Степанович сделал все идеально. Но его пациентка была бомбой с часовым механизмом. Он просто не знал этого. Да об этом никто не знал. Операция, даже самая успешная, — это стресс для организма, это повреждение тканей, это кровопотеря. Вот для здорового человека это не проблема. Но для человека с поврежденными сосудами, с хроническим воспалением, с накопленным ядом в тканях, операция стала триггером и последней каплей, которая запустила лавину». Граф молчал, переваривая услышанное. За окном машины мелькали улицы Владимира. Мы уже въезжали в больничный квартал. Но он ничего этого не видел. Он смотрел на портрет дочери, который стоял рядом, и на его лице отражалась мучительная борьба. Между желанием поверить в мою теорию и страхом того, что она окажется правдой. «Это звучит как безумие», — произнес он наконец. И в его голосе не было обвинения, только усталость и растерянность. Он помолчал. «Сейчас мне не до смеха. Я не знаю, чему верить и кому верить. Я знаю только одно. Моя жена умирает, и если есть хоть малейший шанс ее спасти...» «Граф, анализ покажет правду», — сказал я. «Если в раме есть токсичные соединения, лаборатория их найдет. Если в крови вашей жены есть следы этих соединений, это будет неопровержимым доказательством». Машина въехала на территорию Владимирской областной больницы и остановилась у главного входа. «Идемте», — сказал граф, открывая дверь. Кабинет, который мне выделили накануне, превратился в своего рода штаб. Нервный центр операции, где сходились все нити этого запутанного дела. Картину я отдал в лабораторию сразу же, как только мы приехали. Молодой лаборант, тот же парень, который вчера проводил анализ крови, посмотрел на меня с недоумением, когда я протянул ему позолоченную раму. «Соскоб с поверхности», — объяснил я. «Полный токсикологический скрининг на соли тяжелых металлов. Кадмий, свинец, ртуть, мышьяк. В общем, все, что найдете». «Это срочно?» — спросил он, бросив взгляд на графа, который стоял за моей спиной с лицом человека, готового убить за промедление. «Более чем», — ответил я. Граф достал телефон и набрал номер. Георгий Андреевич Минеев, да, снова я. Слушайте внимательно. В вашу лабораторию только что поступил образец для анализа. Я хочу, чтобы его сделали немедленно, вне очереди, бросив все остальные дела. Это понятно? Пауза. Граф слушал что-то на том конце линии, и его лицо становилось все более жестким. Меня не интересует очередь. Меня не интересует загруженность. Меня интересует результат. И я хочу получить его в течение часа. Если это невозможно сделать обычными средствами, найдите необычные. Благодарю. Он отключился, не услышав ответ, и посмотрел на лаборанта. Вы меня слышали. Час. И не минутой больше. Лаборант сглотнул и исчез вместе с картиной так же быстро, будто за ним гнались черти. Теперь мы ждали. Граф сидел в кресле у окна, в том самом кресле, в котором я уснул прошлой ночью, и смотрел в одну точку. Его пальцы выстукивали на подлокотнике нервный ритм, и время от времени он бросал взгляд на часы, висевшие на стене. Двое охранников, здоровенных мужиков в темных костюмах, с лицами, которые не выражали абсолютно ничего, стояли у двери, создавая атмосферу то ли приемной высокопоставленного чиновника, то ли допросной комнаты. Я мерил шагами кабинет, не в силах усидеть на месте. 10 шагов и так надо двери, разворот, 10 шагов обратно и снова разворот. Снова 10 шагов. Фырк сидел на спинке кресла и наблюдал за моими метаниями с выражением кота, следящего за маятником часов. — Двуногий! Ты так протопчешь дыру в полу! — заметил он. — Ну или свихнешься раньше, чем принесут результаты. Да сядь ты уже! — Не могу, — ответил я мысленно. — Если я сейчас сяду и начну думать... А если я начну думать, сойду с ума. — А сейчас ты будто бы не думаешь. Сейчас я хожу, и это разные вещи. Бурундук фыркнул, снова оправдывая свое имя, и отвернулся. Прошло 20 минут, 30. Каждая минута тянулась как резина, и я начал понимать, почему средневековые пытки были такими эффективны. Иногда ожидание гораздо страшнее любой боли. И тут дверь открылась, и в кабинет вошли Кобрук и Мышкин. Один взгляд на их лица сказал мне все, что нужно было знать. Причем еще до того, как они произнесли хотя бы слово. Кобрук была бледной, с красными глазами и нервно подрагивающими губами. А Мышкин выглядел так, словно его переехал паровоз, помятый, осунувшийся, с выражением человека, который только что узнал, что мир несправедлив и до сих пор не может с этим смириться. «Что?» — спросил я, хотя уже знал ответ. — Все плохо, Илья, — сказала Кобрук, и ее голос дрогнул. — Очень плохо. Предварительное слушание прошло. Обвинение утверждено в полном объеме. Граф поднял голову, и в его глазах мелькнуло что-то, но не торжество, нет, скорее усталое удовлетворение человека, который привык получать то, чего добивается. «Вы видели его?» — спросил я Шаповалова. Кобрук кивнула, по ее щеке скатилась слезинка. «Видела. Илья, они превратили его в развалину. Он похудел, осунулся, под глазами черные круги. Но знаешь, что самое страшное? Он держится, спину держит прямо, смотрит судья в глаза. Он не сломался, пока не сломался». Мышкин шагнул вперед, и я заметил, что он бросил на графа взгляд, полный едва сдерживаемой ярости. «Приговор вынесут завтра утром», — сказал он, и каждое слово падало, как камень в тихую воду. Кто-то очень постарался ускорить процесс и протолкнуть дело в необычной очереди через головы всех остальных обвиняемых. Он не сказал «граф Минеев», он не называл имен, но его взгляд говорил красноречивее любых слов. Граф медленно поднялся из кресла. Его лицо было непроницаемым, но я заметил, как дрогнул мускул на его щеке. Это был единственный признак того, что слова Мышкина задели его. Я... Он запнулся, И впервые за все время нашего знакомства я увидел на его лице что-то похожее на смущение, на растерянность или на раскаяние. Я не думал, что все будет так быстро. Когда я запускаю механизм правосудия, он начинает вращаться без остановки, набирает обороты. И остановить его потом уже невозможно. Он сделал паузу, подбирая слова. Вы должны понять мою позицию. Когда мне сообщили о том, что моя жена при смерти по вине хирурга, я сделал то, что сделал бы любой на моем месте. Я использовал свое влияние, свои связи, свое положение, чтобы виновный был наказан. Я не мог знать, что виновного нужно сначала найти, — перебил его Мышкин, и в его голосе звенел металл, что обвинение нужно доказать, прежде чем требовать приговора. Граф побледнел. — Я не юрист, — сказал он тихо. — Я просто хотел справедливости для своей жены. Для себя. Справедливости? Кобрук шагнула к нему, и в ее глазах полыхала ярость, которую я никогда раньше не видел в ней. Вы называете это справедливостью? Невиновный человек сидит в камере, его судят за преступление, которого он не совершал, а вы говорите о справедливости. Я не знаю, виновен он или нет. Голос графа сорвался на крик. Вы говорите, что нет, а Ярасов говорит, что да. Откуда мне знать, кому верить? Я не могу просто взять и отозвать обвинение на основании вашей теории, Разумовский. А вдруг вы ошиблись? Вдруг и ваш анализ ничего не покажет? Тогда настоящий виновный, кем бы он ни был, избежит наказания. Повисла тишина. Тяжелая, давящая, полная невысказанных обвинений и непролитых слез. «Я не ошибся», — сказал я, и мой голос прозвучал тверже, чем я сам ожидал. Анализ подтвердит только мою теорию, и в этом я уверен. «Уверенность — это еще не доказательство», — возразил граф, но в его голосе уже не было прежней жестокости. Он сомневался, он хотел верить. Он отчаянно хотел, чтобы хоть кто-то сказал ему, что его жену можно спасти, что он не погубил невиновного человека, что все еще можно исправить. «Ну что ж, тогда подождем доказательств», — сказал я. «Анализ будет готов с минуты на минуту». Фырк на спинке кресла только тихонечко хмыкнул. «Ну и компашка собралась, двуногий. Граф, который засадил невиновного в тюрягу и теперь не знает, как с этим жить. Администратор, которая хочет помочь, но не может. Инквизитор, который пришел слишком поздно. И ты с теорией в голове и надеждой на чудо. Ой, какие же вы все чудики, двуногие!» Мысленно я был согласен с Бурундуком. И вот тут дверь в кабинет распахнулась, без стука, без предупреждения, со всей силы, да так, что ударилась о стену с оглушительным грохотом. И в комнату ворвался разъяренный Ярасов. Профессор был вне себя. Это было видно с первого взгляда. Лицо покрылось красными пятнами, особенно заметными на бледной коже лба и щек. Глаза, налитые кровью с расширенными зрачками, и они метали молнии. Халат, обычно безупречно белый и накрахмаленный, был измят, криво застегнут, будто бы он одевался в попыхах. — Что здесь происходит? — заорал он с порога, не обращая внимания на присутствующих, словно кроме меня в кабинете никого и не было. — Мне доложили, что вы устроили в лаборатории цирк. «Картины какие-то на анализ притащили!» «Картины! В токсикологическую лабораторию!» «Это больница, уважаемые, а не Третьяковская галерея!» «Я категорически запрещаю эту самодеятельность!» Он сделал шаг в комнату, потом еще один, и только тут его взгляд наконец-то сфокусировался на других присутствующих. Я видел, как меняется его лицо. Ярость меняется удивлением. Удивление замешательством, а вот замешательство уже страхом. Граф медленно поднялся из кресла. И что-то в его движении, в том, как он выпрямился во весь свой немалый рост, как расправил плечи, как посмотрел на Ярасова сверху вниз, заставило профессора осечься на полуслове и попятиться. — Ярасов, — сказал граф негромко, почти ласково, но так, что каждое слово падало, как капля ледяной воды. — Потише, вы забываетесь. Профессор открыл было рот, но тут же закрыл его и снова открыл. Он явно не ожидал увидеть здесь графа и теперь уже лихорадочно перестраивался, пытаясь понять, как изменилась расстановка сил и кто здесь главный, и как ему выкрутиться из этой ситуации. — Ваше сиятельство! — он изобразил улыбку, которая вышла больше похожей на оскал загнанного зверя. — Прошу прощения, я не знал, что вы здесь. Я просто обеспокоен нарушением протокола в нашем учреждении. — Анализ распорядился провести я. — перебил его граф. — Лично. Это моя картина из моего дома, и если я хочу проверить ее на наличие токсичных веществ, это мое право. И если у вас есть претензии к этому решению, вы можете высказать их мне лично, прямо сейчас. Пауза. Ярасов смотрел на графа, и я видел, как в его глазах мечутся мысли, как он просчитывает варианты, оценивает риски и ищет выход. Он был загнан в угол, но еще не готов был сдаваться. Мышкин, который до этого момента молча стоял у стены, сделал шаг вперед и посмотрел на профессора с тем особым выражением, которое я видел у следователей, когда они чуют кровь, таким внимательным, оценивающим, почти хищным. «А что это вы так занервничали, магистр?» — спросил он, и в его голосе звучало что-то похожее на мурлыканье кота, загнавшего мышь в угол. «Обычный токсикологический анализ. Рутинная процедура, которую проводят в этой больнице, где...» «Рутинная процедура, которую проводят в этой больнице десятки раз за день, или...» Он сделал паузу, давая Ярасову время прочувствовать момент. «Или вы боитесь, что мы там что-то найдем?» Ярасов побагровел еще сильнее, и я увидел, как вздулась вена на его виске, пульсируя в такт учащенному сердцебиению. «Я... боюсь...» Он почти захлебывался от возмущения, и слюна брызгала из его рта при каждом слове. «Это абсурд! Это клевета! Я 30 лет работаю в медицине, и никто, слышите, никто никогда не смел обвинять меня в трусости! Я просто защищаю порядок! Существуют правила, протоколы, процедуры, которые нужно соблюдать!» Он ткнул пальцем в мою сторону. «А этот... этот провинциальный шарлатан пытается выдумать какую-то чушь про отравление, чтобы выгородить своего дружка-убийцу. Это же очевидно для любого разумного человека. Он цепляется за соломинку, потому что знает, что проиграл, что его друг виновен, и никакие фокусы не помогут». Я стоял неподвижно, скрестив руки на груди, и смотрел на Ярасова с тем спокойствием, которая дается только абсолютной уверенностью в своей правоте. Его ярость была показной. Его обвинения пустыми, и мы оба это знали. «Вы так нервничаете, профессор», — сказал я. И мой голос был ровным, почти ленивым, словно мы обсуждали погоду или вчерашний футбольный матч. «Вы врываетесь в кабинет, кричите, брыжете слюной, обвиняете всех вокруг. Это очень интересная реакция на обычный токсикологический анализ, вы не находите?» Ярасов замер, как человек, которого ударили в солнечное сплетение. «Я думаю», — продолжил я, делая шаг к нему, — «что вы нервничаете не потому, что боитесь, что мы ничего не найдем. Вы нервничаете потому, что боитесь обратного и боитесь того, что мы найдем отравление. Потому что тогда раскроется не только причина болезни, но и ваши действия после нее». Что вы имеете в виду?» — выдавил Ярасов, и в его голосе не осталось ни следа прежней уверенности, только страх. Животный первобытный страх человека, который чувствует, как почва уходит у него из-под ног. Но вот я не успел ответить, потому что в этот момент в дверь постучали коротко, деловито, по-больничному. И в кабинет вошел молодой человек в белом халате с запечатанным конвертом в руках. Все головы повернулись к нему, как по команде. Лаборант замер на пороге, ошарашенный количеством людей и напряжением, которое можно было просто резать ножом. «Илья Григорьевич», — он посмотрел на меня, игнорируя всех остальных. «Анализ готов, как вы и просили». Время словно замедлилось, растянулось, как патока, и каждая секунда стала вечностью. Я видел, как лаборант протягивает мне конверт. Обычный белый конверт с логотипом больницы в углу, ничем не примечательный. Но сейчас он казался мне самым важным предметом во Вселенной. Я видел, как Ярасов делает шаг вперед, инстинктивно, словно его толкнула невидимая сила, словно его тело действовало раньше, чем успел включиться разум. «Это собственность больницы!» — выкрикнул он, протягивая руку к конверту. — Результаты любых анализов, проведенных в нашей лаборатории, должны сначала поступать ко мне, как к заведующему. Таков протокол. Я должен ознакомиться первым и дать свое заключение. Но вот Мышкин оказался гораздо быстрее. С реакцией человека, который провел всю свою жизнь, ловя преступников и знает, что иногда доля секунды отделяет успех от провала, он перехватил руку Ярасова мягко, но твердо, с профессионализмом, выдающим долгие годы практики, а другой рукой забрал конверт у лаборанта. «Благодарю», — сказал он невозмутимо, как будто ничего особенного и не произошло. «Молодой человек, вы свободны». Лаборант, чувствуя, что попал в эпицентр какого-то серьезного и опасного события, быстренько кивнул и выскользнул за дверь, как мышь, удирающая от кошки. Мышкин молча протянул конверт мне. Я взял его, ощущая, как бумага слегка подрагивает в моих пальцах. Нет, не от страха, а от напряжения. От понимания того, что следующие несколько секунд решат все. Судьбу Шаповалова, судьбу Ярасова, судьбу Анны Минеевой. Ну и вполне возможно мою собственную судьбу. Я вскрыл конверт аккуратно по краю, хотя руки так и чесались разорвать его одним движением. Достал сложенный вдвое лист бумаги, развернул. Сейчас все должно встать на свои места. Ну или нет.